Глава 17. Часы били полночь. Их звон эхом разносился по дому. Кира спала, зато мы не спали. Я так устала, что сидела на холодном полу в ванной, а Эл тихо ругался на эльфийском. Наверное, он успел раз 100 пожалеть, что пошел со мной. Где же призрак? Или он чует людей и не показывается? Вдруг скрипнула половица. Эл тут же скрылся за балдахином, а я приготовилась читать заклинание. Выглянула из двери и замерла. Призрак! Иначе и быть не может, потому что тело мужчины едва заметно светилось. Стоит признать, призрак был хорош. Именно такой, как его описывали супруги Летури. Красивое тело, густая темная шевелюра, женская мечта. Он стоял ко мне спиной, склонившись над ничего не подозревающей Кирой. Вот потянулся к груди несчастный, и раздался голос Элла. «Ара Диумде!» Такого подвоха призрак не ожидал. Он звонко вскрикнул и запрыгнул на кровать Киры. Та резко села, и возлюбленный грохнулся прямо в ее распахнутые объятия. А мы с Эллом кинулись к ним. «Держи его, Ритани!» — вопил эльф. «Как держать, если он призрак?» — вопрошала я, пытаясь вытащить упирающегося злодея из-за спины Киры, закрывшей его грудью. «Нэнси, ты в своем уме? Он человек!» «Да?» — я удвоила усилия, вцепилась в руку призрака и потянула на себя. Тот грохнулся с кровати и завопил, хватаясь за ногу. «Да что же вы творите? Оставьте его!» — подвывала Кира, но нас с Эллом было уже не остановить. Эльф резким движением поднял жертву расследования, сдернул с его шеи тонкую цепочку, и перед нами замер плюгавенький мужичонка с тонкими ножками и ручками, на которых держалось худощавое тельце. «Дамас!» — кажется, Кира узнала гостя. «Ах ты, негодник!» Я бы тоже возмутилась, если бы вместо красавчика-призрака получила этого мужичонку. Но тот не дал Кире шанса опомниться и бухнулся на колени. «Кириана, любовь моя!» Он протянул Кире обе руки. «Все, что я делал, было единственно из любви к тебе. А просто подойти не мог? Обязательно так меня пугать?» Кириана заламывала руки. «Да если бы твой муж узнал! Он и так узнал, Дамас, но все же это было так романтично!» Кириана прислонила к необъятной груди пухленькие ручки. «Ты что-нибудь понимаешь?» — шепнула я Эллу. «Только то, что они давно знакомы, и Кира не против его ночных визитов. А еще, что на месте ее супруга я бы выдернул этому красавцу обе ноги. Может, пора позвать нашего заказчика?» «Кира обещала заплатить втрое больше, если мы этого не сделаем», — призналась я. «Даже так?» — в глазах Эллы вспыхнул азарт. «Гил не одобрит. С другой стороны, теперь лже-призраку не придется забираться в комнату своей возлюбленной. И если сейчас разъяренный супруг не появится на пороге, предлагаю дать ему уйти». «Слушайте, вам не кажется, что стоит оставить разговоры на потом?» — спросила я у Киры и Дамаса. «Потому что если сейчас появится Лиан Летури, вам мало не покажется». «И то верно, у него тяжелая рука», — поморщился Дамас, потирая спину. «Но я буду ждать от тебя весточки, любовь моя, и пусть жар, который сегодня опалил наши сердца...» «Кажется, он идет», — заметил Эл. Дамаса будто ветром сдуло, только заволновалась занавеска на окне. Значит, именно так призрак и проникал в комнату. Увы, у чуда оказалось вполне логичное объяснение. «Послушайте», — кинулась к нам взволнованная Кира, «устройте так, чтобы муж поверил, будто призрак изгнан, и я вас озолочу». Мы с Эллом переглянулись. Эльф опустился на колени и принялся вычерчивать на полу какие-то символы. Как раз вовремя, потому что дверь распахнулась. «Попался!» — взвыл Лиан Летури. Символы полыхнули огнем, и по комнате поплыл запах серы. А в кромешном дыму я едва могла разглядеть собственные руки. Послышался надрывный кашель, и голос Киры произнес: «О, дорогой, я так испугалась, когда явился этот поганый призрак. Если бы не храбрость Нэнси и Элла, он бы похитил меня и навсегда забрал у тебя». «Кирочка, но куда же он подевался?» — вопрошал Лиан Летури, потрясая арбалетом. Хорошо, что тощий зад Дамаса успел скрыться из поля зрения, иначе одной стрелой в нем стало бы больше. «Призрак больше вас не побеспокоит». Эл вышел вперед. Мы навсегда закрыли для него дорогу в спальню вашей жены. Но есть несколько правил. Если их не соблюдать, защита падет». «И что же это за правило?» — скорбно спросил Литури, глядя на Элла расширенными от ужаса глазами. «Во-первых, отныне вы должны спать в одной комнате». Я сделала вид, что не заметила, как скривилась Кира. «Во-вторых, поезжайте на отдых вместе с супругой. Наверняка вы много работаете, а призраки выбирают подобные ослабленные семейные союзы». Кира начала кивать, а ее супруг, кажется, проникся важностью момента. «И, наконец, третье. Подарите жене какое-нибудь украшение, чтобы оно стало оберегом для вашей счастливой семейной жизни». «Все сделаю, как вы сказали», — пообещал Лиан Литури. «Кирочка, любовь моя, ты цела?» «Целее некуда», — заверила она. «А теперь расплатись с уважаемыми детективами». «А статья?» — спросила я. «Мы ведь можем ее разместить?» «Конечно, только не называя имен», — покраснела довольная супруга, а я заметил, как она осторожно втиснула в руку Эллу увесистый мешочек. «Главное теперь вытребовать у Элла свою часть». «Спасибо вам. Обязательно порекомендую золотую утку своим приятельницам. Теперь мы — ваши постоянные читатели и клиенты». Господин Литури, как и обещал, повысил гонорар вдвое. И этот мешочек уже забрала я. Мы выходили из дома супружеской четы довольные и счастливые. И почему-то мне казалось, что Кирочка и ее муж были не менее довольны, чем мы. «Думаешь, у Киры будет роман с этим Дамосом?» — спросила Уэлла, пока мы шли обратно к золотой утке. «Если ее муж проявит хоть немного ума, то не будет», — ответил эльф. «А если продолжит игнорировать жену, то этот призрак может оказаться и не последним. Так что, Нэнси, делай выводы». «И все же жаль, что это оказался обычный спектакль», — вздохнула я. «Но для читателей ты ведь поведаешь прекрасную историю любви призрака?» «Конечно. Что мне еще остается?» «Эл, по поводу гонорара». «Какого гонорара?» — поинтересовался эльф. «Того, который тебе передала Кириана». «Не было ничего». И Эл ускорил шаг. «Вот ведь эльф ушастый!» «Не было, говоришь?» — схватила его за локоть. «А если Гилу расскажу?» «Гилу мы расскажем и так». Эл остановился и улыбнулся. «Это ведь успех — получить два гонорара вместо одного. А как делить средства, пусть решает начальник. Гил никого не обделит». И снова ускорил шаг. «Да, Эл прав. Так будет честно и справедливо. Пусть Гилберт решает, что делать с деньгами. А для меня главное, что дело раскрыто. Теперь нужно написать хорошую статью и, наконец-то, заявить о себе как о корреспонденте «Золотой утки». Эл проводил меня до двери в утку. Я ожидала, что он пойдет домой, но эльф неожиданно двинулся за мной. «Гил все равно не спит», — ответил на вопросительный взгляд. «Предпочту отчитаться сам». «Сам так сам. К чему противиться?» Поэтому я открыла дверь в свое жилище. На кухне и правда горел свет. Значит, Гилберт на самом деле ждал моего возвращения. Такая забота грела сердце. Может, и не забота, конечно, но ему хотя бы не все равно, как проходит расследование. А ведь мы могли задержаться до самого утра. «Привет!» Я влетела в кухню. Гил сидел за столом и допивал чайный напиток. «Здравствуй, Нэнси», — ответил он. «О, да ты не одна! Привет, Эл! Как призрак?» «Да какой там призрак?» — отмахнулся эльф. «Любовник-неудачник, который решил увести Киру у мужа. Хотя я бы ему скорее посочувствовал. Она так храпит, что у меня началась мигрень. Зато, надеюсь, ее гонорар вылечил?» «Не совсем». Эльф выложил на стол мешочек, полученный от Кирианы. Я вздохнула и положила рядом свой. «Вы что, там банк ограбили?» — осторожно поинтересовался Гилберт. «Нет», — вмешалась я. «Это гонорар от Лиана Литури, удвоенный, а это личная премия для меня от его жены, утроенная, за то, чтобы муж считал, будто мы изгнали призрака». «Узнаю влияние Элла», — вздохнул Гил. «Нет, с Кирианой мы договорились еще до того, как пришел Эл», — встала на защиту эльфа. «И, кстати, я надеюсь на премию, раз уж мы принесли в 5 раз больший гонорар». «Договорились». Ответ Гила стал для меня неожиданностью. «Забирай мешочек от Лиана Литури, а Эл пусть спрячет гонорар от его супруги до лучших времен. Или тебе тоже премия нужна, друг мой?» «На этот раз обойдусь». Ответ Эллы шокировал меня не меньше. Это была работа Нэнси, а мне просто стало любопытно взглянуть на настоящего призрака. «Но ты же видел Драка», — вмешалась я. «Так Драк не... Слушайте, давно за полночь, давайте спать». Гил поднялся из-за стола. «Эл, час поздний, оставайся лучше в утке. Заодно гонорар положишь в сейф. Нэнси, а ты марш в постель. Идем, Элиниар». И Гил решительно потащил эльфа к двери. «А ведь перебивать нехорошо. Кстати, надо Драку рассказать о наших успехах». Вот только призрак не отозвался. Наверное, у него были свои заботы. Интересно, какие заботы бывают у призраков? Я посмотрела на кровать, потом на дверь, потом снова на кровать. Послышались шаги Гила. Быстро прыгнула под одеяло и притворилась, что сплю. Он приоткрыл дверь и тут же закрыл ее. Отлично. Значит, можно приниматься за работу. Дождалась, пока хлопнет дверь комнаты Гила, и снова зажгла свет. Как же назвать будущую статью? Это ведь залог успеха. И призрак чахнет от любви? Да, вот так. Строчки неожиданно полились на бумагу. Я вспомнила прочитанные статьи Гила и Мика, стараясь равняться на них, а призраки писала с юмором. И только когда была поставлена последняя точка, легла спать. «Ритани, опаздываешь!» — Гил барабанил в дверь. Кажется, его голос пора использовать вместо будильника. Я едва сумела оторвать голову от подушки. За окном вовсю светило солнышко, а я отчаянно зевала. «Иду!» — крикнула в ответ. Едва доползла до ванной, наскоро умылась, переоделась. Потом вспомнила, что забыла на столе статью, подхватила ее и потащилась на второй этаж. Весь состав редакции был в сборе. Лита колдовала над бумагой, создавая новые копии листов. Эл что-то тщательно выписывал в пухлой бухгалтерской книге. Гил и Мик болтали о чем-то, но замолчали, стоило мне появиться на пороге. «А я тут статью принесла», — протянула Гилу исписанные листы. «Уже?» «Кажется, мне удалось удивить невозмутимого Гилберта». «Уже», — кивнула я. «Тогда понятно, почему ты проспала начало рабочего дня». «Ладно, Нэнси, можешь пока налить себе чаю на кухне, а я прочту твою заметку». Я исчезла с глаз, все равно позавтракать не успела. Так к чему отказываться? Бутерброд и чашка чая, что может быть лучше? Я уже допивала последние глоточки, когда на кухню вошел Гил. «Ну что?» — спросила мигом, забыв о еде. «Неплохо», — он пожал плечами. «Я внес несколько правок, но статья пойдет в номер. Молодец, Ритани!» «Ура!» — я бросилась на шею начальнику, перевернув чашку. К счастью, пустую. «Рано радуешься!» «Кое-что все-таки придется переделать, и многому предстоит научиться, но, можно подумать, я его слушала». Гил тоже это понял, поэтому продолжать не стал. Мы вместе вернулись в общий зал. Мик сидел на краешке моего стола со статьей в руках и читал вслух. Несчастный призрак, который при жизни не познал любви, решил отыскать ее в объятиях Лия Эл. И каждую ночь, стоило почтенной супруге сомкнуть глаза, являлся к ней, надеясь, что его мечта упадет в объятия. Но Лия Эл хранила верность супругу, и призраку оставалось только заламывать руки и завывать. Именно за этим занятием застал его уважаемый Лиан Эл. «А, Нэнси, ты вернулась?» Мик отложил статью. «Я тут зачитываю ребятам наиболее интересные моменты. Мне еще понравился вот этот». Дабы защитить честь супруги, Лиан Эл решился на открытые действия и устроил засаду в спальне. Когда призрак явился перед ним, в чем мать родила, Лиан Эл выскочил из засады и кинулся на врага. Правда, ему удалось схватить только воздух, но призрак понял, что его любовь так и останется безответной. В ту ночь он навсегда покинул дом семьи Эл, а между супругами воцарились мир и гармония. «Учитывая, что супруг весь бой с призраком проспал», — усмехнулся Эл. «Ну не писать же, что мы поймали любовника его жены». Я села за стол и забрала у Мика статью. Правок действительно было немного. Гил только добавил несколько искрометных выражений и убрал повторы. «А что, и написала бы?» — фыркнула Лита. «Но супруг-то думает, что это был призрак. Пусть остается в счастливом неведении. Гил, а можно я сегодня уйду немного раньше? Задание ведь выполнено. Хочу немного обновить гардероб». «Хорошо», — кивнул начальник. «Ты заслужила, Нэнси. В 2 часа можешь быть свободна. Только сначала откорректируй статью. Отлично. Потому что вечером меня ждал кастинг в театре. Конечно, работать там я не смогу. В утке сразу поймут, что что-то не так. Но зато можно будет покрутиться среди других девушек, задать вопросы, собрать сплетни. И кто знает, может, мне улыбнется удача.